и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. Он у него ничем не отличался, характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все было уже сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent», но перед тем, как выйти в море, я решил проститься с Диграсса. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришла итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры, и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком по краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес. «Босяк», выходя из театра, сказала она Коле, «теперь ты видишь, что такое любовь». Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице. Из рыбьих глаз ее текли слезы. На толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно на всю улицу вычитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями. «Целенько» — называют эти мужья своих жен. «Золотко», «деточка». Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась. «Босяк», вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, «пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы». Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и больно ущипнул меня, боком сунул часы. «Что я имею от него?» — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц. «Сегодня животные штуки, завтра животные штуки. Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?» Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один. И вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней. Увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, затихшим и невыразимо прекрасным. История моей голубятни посвящается Максиму Горькому. В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и 3 пар голубей. Тогда шел 1904 год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет. Наш город отошел к Одесскому району. Мне было всего 9 лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам, по русскому и по арифметике, мне нельзя было получить меньше 5. Процентная норма была трудна в нашей гимназии. Всего 5%. Из 40 мальчиков только 2 еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро, никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал 2 пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня. Я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне, и все же выдержал лучше других. Я был способен к науке. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил 2 пятерки. но потом все изменилось.